То, что делала наедине с Галлом Настя Каменская, называлось раскачиванием маятника. Легкое подшучивание, затем спокойная, ни к чему не обязывающая болтовня, затем подшучивание более грубое, более вызывающее, после чего следовал черед задушевной беседы и так далее по нарастающей. Сейчас ей предстояло завершить период подшучивания оскорбительным хамским выпадом, после чего сразу перейти к чему-нибудь серьезному. Она внутренне собралась. «Есть один способ доказать, что ты не мент, и мы с тобой убьем сразу двух зайцев. Ты убедишься, что моя квартира не прослушивается. Как тебе такой вариант?» «Годится, излагай». Настя шагнула к нему, постояла, будто собираясь с мыслями, потом быстрым движением распахнула халат на убийце, медленно, плотоядно оглядела его поджарое, мускулистое тело, чистое, без татуировок. Она выяснила для себя то, что хотела. — Ты что же, хозяйственный мой, кухню и стирку ты освоил, а как насчет остального? — Вам, ментам, с подозреваемыми трахаться нельзя? За это и погоны снять могут. Вот, и докажи мне, что тебя Павлов прислал, а не кто-нибудь с Петровки. Медленно проговорила она. — Да что я тебе, машина? — возмутился Гал. — Может, мне не хочется? И, может, ты мне не нравишься? Я устал, в конце концов. «Значит, не только мент, но и импотент, к тому же», — задумчиво кивнула Настя, словно рассматривая в микроскоп диковинный препарат. «Ну да, у вас работа тяжелая, нервная». «А жаль. Сейчас могли бы все недоразумения прояснить. А теперь вот придется что-нибудь другое придумывать, раз уж ты не научился свои сексуальные способности использовать на благо Родины и нашего общего дела». Она уселась на подоконник, повернувшись боком к Галлу, закурила, выпустила дым в форточку, помолчала, сосчитав в уме до 100. «Слушай, ты боишься смерти?» — тихо спросила она. «Ларцева ни в одной из больниц нет», — доложил Доценко. «Но есть Ларцева Наталья Константиновна, 36 лет, доставлена на скорой в 14 часов с Ольховской улицы». «Но это его жена», — поднял голову Гордеев. «А что с ней?» «Она умерла полчаса назад. И ребенок тоже». «Господи!» — ахнул Виктор Алексеевич. «Вот горе-то! Какое горе! Наверное, он все это время в больнице просидел, пока мы его искали». Мысли полковника Гордеева разрывались между тем, как помочь Володе Ларцеву, в одночасье потерявшему жену и будущего ребенка, и тем, что делать с Галлом, наемным убийцей, находящимся в каких-то 200 метрах от него.